— сказала она, сбросила халат и нырнула к нему под одеяло, дрожа от холода. «Зима скоро», — сказал он, — «конец сентября. Ой, какие у тебя ноги ледяные! Ты чего босиком бегаешь?» «Ничего», — засмеялась она и прижалась к нему. Вчера ночью, когда она уже заснула, Аникей никак не мог прийти в себя. Волновался и думал: «За что? За что такой подарок? Такая награда? За что это неожиданное счастье? Что он сделал такого, что его судьба благодарит? Может быть, воздается за поход, за погибших лошадей, за нервы, тоску, боль последних дней? Но ведь работа не кончена, и что ждет их там впереди? Этого никто не знает. А хотел бы знать?» — вдруг спросил он себя. И тут же ответил: «Нет, не надо, пусть как будет». Зазвенел в другой комнате будильник. «Подожди, не уходи». «Чудак!» — она поцеловала его. «У нас же с тобой целый день впереди. И ночь. Мне сегодня...» — начал он. «Тебе ответ только днем придет, если придет. Не пойдешь же ты вечером на ночь глядя?» «Конечно». Она встала с постели, накинула халат, надела на ноги чижи. Они у нее были вместо тапочек. И села у рации. Бумага и карандаш, как всегда, были приготовлены с вечера. Он одевался. Вспомнив, бросился на кухню. Чай давно выкипел. На плитке стоял пустой раскаленный чайник. Аникей с помощью полотенца снял его, нашел кастрюлю и, наполнив ее водой, поставил на плитку. Он встал в дверях и развел руками. «Пропал твой чайник!» Она сняла наушники, догадалась, о чем он сказал, засмеялась и махнула рукой. «Если б можно было здесь остаться, — подумал он, — никуда не уходить, или базу партии тут бы поставить. Да, ишь, чего захотел. Мало нам сегодня». Она отодвинула в сторону два исписанных бланка. «Никаких особых новостей». Миландия прибрала постель, переоделась, пошла умываться, а он вышел в комнату для посетителей. «Ты чего там сидишь?» — удивилась она. «А, боишься, люди придут. За меня бояться не надо. Иди сюда, сейчас будем завтракать. Это мой дом, понимаешь?» «Договор с совхозом не возражаем. Балансовая стоимость тайги и чайки — 1830 рублей каждая. Иванов». Аникей спрятал радиограмму в карман и пошел искать Кузьмичева. «От начальства добро», — сказал он ему. «Прекрасно. Сколько она?» — поинтересовался Кузьмичев. «1830». «Немного. Для нас это ерунда». «Только я бы хотел оговорить», — начал Марков. «Что именно?» «Чайку одну мы не продадим». «А с чем?» «Не с чем, а с кем. С тайгой. Возьмите и чайку, и тайгу. Двух. Груза у нас мало». «Но нам бы хотелось только чайку. А чем тайга хуже?» «Я смотрел, она не хуже», — подтвердил Кузьмичев. «Чайка просто чуть моложе». «Все хотят помоложе», — усмехнулся Марков. Но Кузьмичев не понял. Шли молча. «Берите обеих, Николай», — сказал Марков. Два всегда лучше, чем один».